Глава 7. Почему я пошла на ТВ, но не осталась там? Эксперимент с диктофоном зря не прошел. Меня ошеломил этот микроскопический успех, поэтому я начала погружаться в изучение мира журналистики. Со временем картинка стала для меня привлекательнее звука. Я следила за эфирами местных телеканалов, иногда смотрела выпуски новостей, наблюдала за работой корреспондентов. Мне казалось, что быть ведущим — это как выступать на школьном утреннике, только зрителей на порядок больше. Тысячи. Ты им что-то говоришь, а они кивают в ответ, возмущаются, радуются, пускаются в рассуждения, а, может быть, аплодируют. А еще мне казалось, что каждый сюжет в новостях дает людям что-то полезное, важное. Пусть в малом, но меняет их жизнь. И вот это принципиально важный момент, который я начала понимать ближе к 10 классу. Каждое твое действие не должно быть обращено в пустоту. И прежде чем что-то сделать, всегда надо задать самой себе вопрос: зачем? Ты выходишь на сцену, даешь интервью, пишешь пост в Инстаграм, снимаешь сюжет. Зачем? Действие ради действия? Нет. Важна реакция зрителя, какая-то, пусть микроскопическая, но перемена в его жизни. В общем, творческая деятельность призвана менять людей, переворачивать мир. С этим ощущением в 2000 году я пришла на молодежное телевидение, куда меня без раздумий приняли, из-за поставленного голоса и умения держать себя в кадре. На протяжении 1,5 лет мы с напарником снимали сюжеты о том, что происходит в городе, про интересных людей, которых мы ставили в пример, давали полезную информацию. На первых порах я испытывала чувство удовлетворения от того, что мои сюжеты влияют на людей. Даем анонс, что перекопали центральную улицу. И с утра все, как по мановению волшебной палочки, направляются в объезд. Рассказываем о достижениях юных спортсменов, и через неделю про них говорит весь город. Спустя 1,5 года после начала работы на ТВ я окончательно поняла две вещи. Первое. Мое призвание — быть на виду. Силой слова и творчества влиять на людей, их поведение, эмоции, взгляды. И тогда было не так важно, где это происходит — на сцене в школе или на экране телевизора. Второе. Известность заметно расширяет круг знакомств, в том числе приятных и полезных. Более того, становится легче общаться и начинать диалог. Уже спустя месяц работы на молодежном ТВ меня стали узнавать сверстники из других школ, взрослые люди. Даже для чиновников администрации города Верхняя Пышма я стала не просто какая-то девочка, а наша Юля. Разумеется, такие изменения меня весьма порадовали и вдохновили.